170. Созидание требует устремленной напряженности. Без этого импульса невозможно слагать ступени эволюции. Ведь каждая орбита насыщается сознательным устремлением, и каждая ступень требует своей утвержденной силы. Потому, когда творчество собирает силы, то к фокусу привлекаются тождественные энергии. Потому чем сознательнее отношение к фокусу, тем явление соответствия будет больше и притяжение будет мощнее. Причины и следствия так предопределены. И творческий импульс насыщается огнем сознательного устремления. Так созидается весь космос.